Глава 10. На всякую старуху найдется своя проруха. Если бы ключ от вашего сердца был у меня в кармане души моего сердца, я бы каждую минуту открывал его и смотрел бы, смотрел за двумя зайцами. Что на самом деле он? Галка участливо заглянула в мои несчастные глаза. Я кивнула тяжелой головой. Вот что скажете делать? Ладно бы мужчина из снов, который при любом раскладе недосягаем. С этим обстоятельством хотя бы смириться можно, потому как в сновидениях правят бал наши потаенные желания и комплексы. А тут выясняется, что гнобитель блондинок и презиратель утративших девственность существует на самом деле. И если уж он во сне тебе не рад, то надеяться на благоприятный исход в реале и вовсе не стоит. А может, ты просто видела его в каком-нибудь журнале? Он личность популярная. Вот и засел его образ в мозгу. Я однажды во сне сексом с самим Депардье занималась. Ну и как? Вяло поинтересовалась я. Мне во сне секс вообще не светил. Что толку от того, что мой герой был тот еще жеребец? Как в жизни противный, так и во сне такой же. Видать, это мои тараканы серенаду спели. Что лучшего, чем старик Депардье, я недостойна. Достойна, Галка. Ты даже Брэда Питта достойна. Плохой пример. Питт тоже старый. Да и Джолина хвосте не очень радует. Такая одним взглядом дырку в голове сделает. Мне бы без закидонов кого-нибудь. Галина вздохнула. Например, Никиту. А я этого хочу. Мы опять склонились над фотографией моего короля. Я погладила пальцем его лицо. «Может, во снах все-таки не Замков? Я не представляю, как ты к нему подкатишь». Подруга расстроилась не меньше меня. «Где я, а где король ресторанов?» «Ну ладно, не король, принц. Трудно представить такую сцену. Здравствуйте, я та самая блондинка, которая вам во сне является, а вы меня почему-то не хотите, хотя я так стараюсь». Я стою в его ресторане посреди всего этого великолепия, созданного Галкиными руками, а он хмурит брови, как тот самый халиф. Я вас и сейчас не хочу. Конец истории. Гала отобрала у меня журнал и сунула в сумку. Я бы могла посомневаться, но как все совпало. Не знаю, кого больше я хотела убедить, себя или подругу. Ночной посетитель приходил в нашу аптеку именно тогда, когда в вашем поселке кипели шекспировские страсти. Помнишь, папа сказал, что Замков выглядел уставшим и хотел выспаться в гостинице. Ох, Женька, Женька, вечно у тебя какие-нибудь заморочки в любви. Ну, хочешь, мы съездим с тобой в барскую усадьбу? Правда, не очень уверена, что мы там твоего суженого ряженого застанем. Я понимаю, дело семейное, но не работает же сын владельца за стойкой бара. А сидеть за столиком до отупения в надежде, что он появится, тоже не выход. Ну да, мы же не какие-нибудь там фанатки оголтелые, чтобы в подъезде у кумира ночевать. Только оттолкнем неприкрытой назойливостью. Да и кто знает, может, он женат. А тут мы со своим самоваром. Такие, как правило, упакованы на все 100%. Галка запустила руку в волосы и стала еще больше похожа на растрепанную пичугу. Справки навести нужно, фотки посмотреть, поисковик выдаст любую информацию. Да и по сусекам при случае поскребем, я же с его отцом частенько встречаюсь. Один вопросик невзначай, другой между делом, вот и полный расклад готов. Что любит, чем увлекается. Не вешай нос, подруга, прорвемся. Главное, чтобы женатым не оказался. Тут я пас. Да, мы не из тех, кто подкладывает яйца в чужое гнездо. Распрощавшись с родителями и опустошив половину холодильника, мы едва добрались до Галкиной мастерской. Снега уже навалило по колено, а он сыпал и сыпал, заметая все пути дорожки. В дом мы ввалились в конец измотанные и с оттянутыми от тяжести руками. Нафига было столько набирать? Галка, скинув валенки, потащила сумки на кухню. Завтра спасибо скажешь. Я с осторожностью снимала рюкзак, в котором позвякивали банки с соленьями. За ночь снега выше крыши навалит, а мы сытые и довольные, как мышки в норке. На таких припасах неделю продержимся, пока оттепель не настанет или кто-то из поселковых нас не откопает. Как в воду глядела. С вечера любопытство было побеждено усталостью, а утром интернет оказался недоступен. Антенна напрочь отсутствовала, а с ней возможность что-либо разузнать о Павле Алексеевиче Замкове. Блин, мне каждая буква в его имени нравилась. Без возможности выйти не только в интернет-пространство, но и просто на улицу, в снег можно было нырять прямо из чердачного окна. Я в своих размышлениях дошла до того, что разглядела призрачную нить, связывающую наши судьбы. До чего только не додумается мозг скучающей женщины. Ну да, вот она эта связь. Ба-бам! Он Замков, я Ключева. Теоретически, мы должны были подходить друг к другу, как ключик с замочком. А вот на практике я буксовала. Вдруг ключ не тот? Или замок слишком велик? Ты сейчас проделаешь дырку в журнале. Сколько можно фотографию наглаживать? Галка тонко кисточкой разукрашивала эскиз пивной кружки. Мне так спокойнее, меланхолично ответила я. И руки при деле. Я с утра, как позавтракали, перебралась на тахту, что примостилась у большого окна рядом с Галкиным рабочим столом. Ты бы лучше глину помогла вымесить. Образцы нужно до конца недели сделать. Я только фыркнула и положила голову на журнал. Я в тоске. Не снился? Нет, и это убивает. Любарум познакомил нас, он же и разлучил навсегда. Но кто-то же подсунул вам эти бутылочки. Да, знать бы, какая фармацевтическая компания, я бы уже ее пороги обивала. Иногда такое случается. Присылают рекламные образцы для ознакомления. Но здесь даже аннотацию не приложили. И я, дура, все инструкции нарушила. Нет, чтобы отложить незнакомое лекарство до выяснения. Тут же продала его. И ладно бы бухгалтерия всполошилась, что касса не сходится. Так нет. Все молчат, словно им глаза кто-то отводит. Что это? Затмение? Рак мозга масштаба сети аптеки пилюля? Бери шире. Уже и наш поселок рикошетом задело. Безумие заразно. И еще я на полном серьезе гадаю, как подкатить к человеку, который наверняка ни сном, ни духом. Я постучалась лбом о журнал. Согласна. Галка отложила кисточку. Нас нужно поместить в палату с мягкими стенами. А мы строим планы, как привлечь внимание одного из самых завидных женихов Москвы. Если только он не чей-то завидный муж. И не факт, что ты ему приглянешься. Не факт. Я и во сне ему не приглянулась. Черт, ну почему Любарум так не вовремя исчез? Я бы такое натворила. Не хочет? Ага, не на ту напал. Уж мечтать так мечтать. Я села по-турецки и закрыла глаза. Я бы приручила своего ночного принца, влюбила в себя, заставила страдать, а потом, когда он не смог бы прожить без меня и дня, подсказала, где меня настоящую найти. Стояла бы на своем балконе, вся такая загадочная, и смотрела, как он бежит по улице, ищет глазами мои окна, а, встретившись взглядом, застывает, поняв, что сон – это вовсе не сон, а игры скучающих купидонов, которые решили таким хитроумным способом свести ключик с замочком. И вот он стоит под моим балконом и от счастья кричит. «Рапунцель, скинь свои волосы!» «Сволочь ты, Галка!» – весь кайф обломала. Я кинула в подругу подушкой. Она замахнулась в ответ, но тут зазвонил мой сотовый. «Это с работы!» – крикнула я, узнав рингтон, предупреждающий о звонке Светланы или Кирюсика. Сердце стучало, словно бешеное. «Да! Здравствуйте, Кирилл Петрович!» Галка сделала большие глаза и села рядом со мной. Я сделала связь громкой. «Киса моя, ты где бродишь?» Начало было довольно бодрое. Обычно людей увольняют не такими словами. «Так вы сами сказали...» Мало ли что я сказал. Возвращайся. Работать некому. А Марья Степановна? Галка толкнула меня под руку, и я чуть не выронила телефон. Вчера днем скорую вызывали. Говорят, в ближайшее время работать не сможет. Радикулит. Уложила кошка нашу старушку на обе лопатки. Какая кошка? Откуда в аптеке кошка? Вот и я не понял. Говорят, она веником в нее тыкала. Кошка? Ай, не знаю. Короче, Ключева, жду тебя на работе. Мне самому за прилавком стоять нельзя. Вредно для здоровья. Да и по статусу не положено. Ага, я сейчас. Я кинулась за рюкзаком и только тогда спохватилась, что сижу в замерзшем поселке, а не в своей уютной квартирке. Ой, Кирилл Петрович, а приехать я не смогу. Я далеко. Меня тут снегом занесло. И вообще, автобусы по такой погоде не ходят. Плакать хотелось. Такой шанс упускаю. Сейчас он найдет мне замену и прощай работа. Ключева, выгляни в окно. Я за тобой машину прислал. Куда прислали, опешила я, надевая рюкзак на плечо. На Кудыкину гору. Мне твои добрые соседки адрес дали и о суровых погодных условиях рассказали. Какие соседки? Ну, те самые старушки с редикюлями и в шапочках с вуальками. Я потерла лоб. Совсем забыла, что встретила двух сестер, когда уезжала в поселок. Перекинулись парой фраз. Они пообещали присмотреть за квартирой. «Ну что, убедилась?» — вернул меня на землю Кирилл Петрович. «Бугай приехал?» Мы с Галкой прилипли к окну. Там Бурай Алиевич, 40-летний экспедитор сети аптек «Пилюля», былинный богатырь полутурецкого происхождения, обладатель недюжинного здоровья и косой сажени в плечах, за что и был награжден кличкой «Бугай», на пару с Самоделкиным-младшим работал как бульдозер, расчищая огромной лопатой тропинку к нашему коттеджу. У забора стоял внедорожник Кирюсика. Такой не только по снегу пройдет, но и ледоколом на Северном полюсе смело может подработать. Ну все, Галчонок, я поехала. Убедившись, что Бугай уже завел машину, я обняла подругу. «Недолго твоя ссылка длилась», — вздохнула Галка, запихивая в пакет что-то из домашних припасов. «Я думала, мы с тобой в Москву сгоняем, навестим заказчика. Вдруг и твой там будет?» «Да, жаль, что не получилось», — кивнула я, хотя в душе была рада. «Не готова я к встрече наяву. Сон — это сказка, а в реале все может быть совсем иначе. Вдруг я ошиблась, и Замков вовсе не тот, что мне снился». Между мечтами и шансом вернуться на работу я, безусловно, выбрала второе. Работа меня кормит, а призрачные мечты лишь развлекают. Бурай Алиевич, отложив термос с кофе и убедившись, что пакет, позвякивающий стеклянной тарой, надежно закреплен в багажнике, занял водительское место. «Красивые у вас здесь места», — улыбнулся он. Белый ряд зубов на смуглом лице. «Загадочное. Не поймешь, что скрывается за сугробами. То ли деревья, то ли замки сказочные». Я, застегивая ремень безопасности, улыбнулась в ответ. Загадок в моей жизни хватает. Всего пара слов, и соседки спешат на помощь, направив по верному пути экспедитора. Бедный Кирюсик работает только второй день, а уже кричит, что умирает. Вон на какие подвиги сподобился, отправил за мной свой внедорожник. А как сюда добрались? Тяжело было? В городе дороги расчистили, а тут передо мной трактор проехал. Так я по его колее. Нормально все. Он опять широко улыбнулся. Бурай Алиевич, а вы случайно не знаете, что на самом деле в нашей аптеке произошло? Я не сильно поверила в рассказы Кирюсика. Нет, то, что Марья Степановна ведьма и веник ей по пенсионному статусу вместо метлы положен, типа эконом-вариант. Это я понимаю. Но вот откуда взяться мстительной кошке? Почему не знаю? Знаю. Я как раз товар привез. Мария Степановна аж взвизгнула, как кошку увидела. Та от страха под шкаф забилась. И чего было гонять? Она потом на простое кис-кис откликнулась. А она веником. Я не сразу понял, что случилось. С испуга Кириллу позвонил, а тот уже скорую вызвал. Ах, ишак какой! Бугай посигналил едущему впереди красному «Жигуленку». Тот нехотя дал вправо, пропуская нас. Дорога была практически пустой, и тащиться вслед за старенькой машиной Бугаю было невмоготу, а водитель «Жигулей» упорно не замечал нашего присутствия. Откуда кошка в аптеке взялась? А шайтан ее знает. Может, между ног проскочила, когда я коробки заносил. Бурай Алиевич посмотрел в зеркало заднего вида. Жигуленок нырнул в сугроб на обочине и теперь буксовал, пытаясь выбраться. И зачем на дохлой лошади из сарая выезжать? Экспедитор покачал головой, видя, как оставшаяся сзади машина все больше вязнет в снегу. «Давайте вернемся», — я положила ладонь на руку Бугая. «Вдруг другой помощи они не дождутся». За рулем сидел бородатый старик. От напряжения его лицо покраснело. Он дергал и дергал ручку передач. Увидев нас, заглушил мотор и опустил стекло. «Здравствуйте!» — крикнула я, открывая свое окно. «Помощь нужна?» Бурай Алиевич, между тем, уже копался в багажнике, зная, как помочь собрату по дороге. «Вот спасибо, люди добрые!» — откликнулся старик, обладатель, на удивление, густого баса. «Тише, тише, Мурчена!» — обратился он к кому-то за спиной. «Ой, кошка!» — воскликнула я и выбралась наружу. «Можно погладить?» «Отчего не погладить, пока мы делом занимаемся?» Старик нахлобучил на голову меховую шапку и стал похож на Деда Мороза. Такая же седая окладистая борода, кустистые брови и проницательный взгляд синих глаз. Белый воротник дубленки и огромные красные варежки, которые дед надел неспешно, завершили сказочный образ. Было непонятно, как только он уместился в такой небольшой машине. Он и вылез-то из нее с трудом. Я невольно поискала глазами хрустальный посох. «Холодно ли тебе, девица? Холодно ли, красавица?» — спросила я у кошки, перебравшейся на водительское место. Она позволила себя погладить и даже замурчала от удовольствия. «Тоже веслоухий шотландец», — отметила я сходство с соседским лямуром. «Таких хочется тискать и целовать в равнодушные морды». В «Жигулях» удивительно приятно пахло. Я даже покосилась, не болтается ли под зеркалом освежитель, но, не найдя такового, глянула на заднее сиденье. Там стояли коробки с высушенными цветами и травами. Сначала я подумала, что они искусственные. Видела такие в магазинах, но, приглядевшись, заметила, что весь пол усеивали опавшие лепестки. «Да, Мурчена моя прыгает туда-сюда, весь гербарий разворотила», — произнес вернувшийся дед. Я поняла, что его машину уже посадили на трос, и пора прощаться. «Хорошей вам дороги, дедушка!» Усевшись на свое место, я помахала кошке, которая встала на задние лапы и с брезгливостью посмотрела на машину из грязи и снега. «Раз, два и готово! Хорошая у нашего шефа машина, зверь!» Внедорожник плавно потащил за собой «Жигули». Бурая Алиевича распирала от гордости. Когда Бугай остановил машину, чтобы отцепить трос, в мое окно постучал Дед Мороз. Он держал в руках небольшой букет из цветов и трав. «Спасибо вам, милая барышня!» «Ой, это не мне спасибо нужно говорить, а Бураю Алиевичу!» — смутилась я. «Неудобно как-то цветы водителю дарить, а для вас оно самое то. Вот видите эту веточку лаванды? Положите ее возле подушки. И спаться будет, как в детстве». «А розочка как подействует?» — спросила я, любуясь на карбликовый бутон, сохранивший природный красный цвет. «А вы сами попробуйте». Старик скрыл улыбку в усах. «Каждый из этих цветов свое значение имеет. Но не кладите их с розой вместе». «А что будет?» Я убрала букет от носа, но старика уже след простыл. Наша машина плавно урчала, а «Жигули» не было видно ни спереди, ни сзади. «Куда дед делся?» — я повертела головой. «Ну ты даешь!» — хохотнул Бугай. «Уснула, что ли? Мы его 40 км назад оставили. Скоро в город въедем».